Часть четвертая. Астральные подарки. Первое. Астральные подарки. Что такое астральные подарки? Чтобы компенсировать людям то, что мы у них отняли или не додали, чтобы покрыть наши нарушения перед глазящими нас людьми, мы можем подарить им то, что мы им должны, и то, что им хочется на астральном плане. Люди получат на астрале энергию, и она сама найдет способ, как материализоваться в реале. Спрашивайте глазящих вас людей, что вам подарить в качестве компенсации. Послушайте их ответы и дарите астральные подарки, все, что они попросят до тех пор, пока они полностью не насытятся. Скажите им, «Дарю вам все, что вы хотели получить от меня, но не получили, в зависимости от ситуации». Если завидуют в любви и отношениях, скажите «Дарю вам новые счастливые отношения, открываю все пути в жизни, чтобы встретить новую любовь, приглашаю новую половину в твою жизнь вместо меня». Можно подождать, пока новая половина придет на тонком плане и благословить их. Желаю счастья вам обоим, благословляю на создание счастливой семьи. Отпускаю вас обоих на путь вашего личного и семейного счастья. Можно своими словами, как считаете уместным сами. Если завидуют в финансах и материальных благах, скажите. Открываю вам все пути, чтобы все средства, которые вы хотите, пришли в вашей жизни и дарю вам их. Открываю финансовые потоки и возможность в ваших жизнях. Открываю все пути и возможности, чтобы мешки, вагоны с золотом, деньгами, подарками пришли в ваши жизни, и благословляю все это обрести. Можно своими словами, как считаете уместным сами. И так далее, в зависимости от ситуации. Можно дарить молодость, красоту, здоровье, таланты, везение, успех и так далее. Все, что попросят. Представьте, что держите астральный подарок на руках и передаете его душе того человека, с которым развязываетесь. Дарите астральные подарки до тех пор, пока душа не насытится и не простит вас полностью. Если чувствуете, что подарков мало и вас до конца не прощают, можно спросить у души этого человека, что ты хочешь еще, чтобы я тебе подарила, и внутренне послушать ответ, а затем подарить, не скупясь, все, что попросит. Если у вас превалирует логическое мышление, и вы не чувствуете интуитивно, чего от вас хотят, можно просто дарить все подряд, пока есть вдохновение и желание внутри, и благословлять, говорить благие слова или любые добрые пожелания своими словами. Если вы не хотите по каким-то причинам дарить астральные подарки, есть еще несколько способов, как компенсировать завистникам ваши нарушения. Второе. Открытие путей. Скажите завистникам «Прощаю, разрешаю и освобождаю вас за все ваши ошибки и нарушения, из-за которых вы не можете получить желаемое в жизни. Открываю вам все пути в жизни». Чтобы все, чего я вас лишила, к вам пришло само и появилось в ваших жизнях. Открываю вам все пути и возможности на астральном плане, чтобы все, что вам нужно для счастья, пришло в ваши жизни в реале и материализовалось у вас. Открываю вам пути для исполнения всех ваших заветных желаний и получения вами всех желаемых благ, и да будет так. Третье – энергетическая компенсация. Скажите глазящим вас. Компенсирую вам энергетически весь свой долг перед вами по этой ситуации. Попросите свои силы выделить энергию на компенсацию глазящим всего вашего долга перед ними и попросите силы передать эту энергию глазящим в качестве компенсации. Можно посоветоваться со своими силами, какой из видов компенсации больше подходит вам лично в данной ситуации. Астральные подарки, открытие путей или энергетическая компенсация. И как скажут, так и сделать.